Глава 25. Я протянула дрожащую левую руку, и Тоша вложил в нее мой Тамаша. Тот сверкал, словно крошечная звезда, ярким бело-голубым светом. Я, задержав дыхание, накрыла Тамаша правой ладонью. Он проник под мою кожу, и мы с Тошей следили за этим удивительным зрелищем. Поднялся по моей правой руке и скользнул в грудную клетку. Мое сердце полыхнуло нестерпимо ярким чистым огнем, когда Тамаша вернулся в свой законный дом после сотни лет тягостного плена. Слезы радости текли по моим щекам. Я сбросила с плеч годы рабства, словно тяжеленный рюкзак со всяким дерьмом. И теплое, бодрящее чувство свободы заполнило все мое существо. Впервые, чуть ли не с рождения, я принадлежала только самой себе. Я посмотрела на Тоша. Боль туманила его взгляд, но сквозь нее сияла любовь. Он тихо и светло улыбнулся мне. «Но как?» — вздохнула я. Его взгляд остановился на чем-то позади меня, и я обернулась. Из леса, неуверенно ступая, к нам шла грязно-серая лиса. Ее голова была низко опущена. Глаза цвета окислившегося свинца смотрели прямо на нас. Не доходя совсем немного, она села и обернула облезлым хвостом лапы. Я оглянулась на Тоши. Мои глаза расширились от удивления и растерянности. «Ты не узнаешь ее?» — сказал он, и уголки его рта слегка приподнялись. «Ее?» Я уставилась на лису. Наконец, смысл слов Тоши проник в мое сознание. Я пискнула, голос сорвался. «А имя? Невероятно!» Лиса наклонила голову и взглянула на меня. Потом легла на живот, положила голову на камень и тяжело вздохнула. Перед ней поднялось облачко пыли. «Но а имя черное, и у нее зеленые глаза. Это не может быть она?» Мое представление о сущности кицуны разлетелось, как картинка из пазлов. «Кицуны без тамаши выцветает и становится серой», — пояснил Тоша. «И не только она. Вспомни, какого цвета были те птицы, облик которых ты принимала, оставаясь во власти своего похитителя. Ты не заметила, что все они имели серое оперение?» Я покачала головой, собираясь высказать свои возражения, но Тоша был прав. Образы хранились в моей памяти. Серый сокол отражался в озерной воде. Серый голубь степенно бродит под окном торгового центра в Киото. Серый воробушек скачет по балке среди зеркальных ламп. И сова, и зяблик с орлом, летавшие по крепости Якудзы, тоже были серыми. Я повернулась к лисе, захлебываясь от переполнявших меня чувств. Восторг, стыд, облегчение. «А имя?» — сказала я, опускаясь перед ней на колени и протягивая руки. Серая лиса бросилась ко мне и с разбегу врезалась в мою грудь. Мои руки сомкнулись вокруг ее теплого тела, и слезы снова полились из моих глаз. Мой радостный стон превратился в едва сдерживаемый горестный вой. Айми потерлась о мое лицо мордочкой и лизнула меня в ухо. Я покрывала поцелуями ее мохнатый лоб и ушки, гладила ее по голове. Она слизывала слезы с моих щек, тихонько хныкая и посвистывая. Ее исхудавшее тело трепетало, как и мое. «Я хочу обнять тебя и поговорить», — сказала я. «Прими человеческий облик, дорогая моя старшая сестра». Лиса жалобно заскулила. Ее серые глаза смотрели на меня с бесконечной печалью. «Она не может». Вздохнул Тоша за моей спиной. «Пока я не верну ей это. Насколько я понимаю, отдать свой Тамаше подвиг для кицуны. Ей пришлось бегать по лесу с 1923 года». Я обернулась и увидела, что он протягивает мне сияющий желтым светом маленький мешочек из красного шелка. «Конечно!» Кровь отхлынула от моего лица. «Нынче день бесконечных потрясений. Ну как иначе Тоша мог остаться в живых? А имя отдала ему свой Тамаше». «Зачем вы это сделали?» — спросила я их обоих, переводя взгляд с одного любимого лица на другое, пусть и скрытое серым мехом. Мое сердце прижалось к позвоночнику, словно оно боялось услышать ответ. Тоша улыбнулся. «А как ты думаешь, Акика? Мы сделали это для тебя. Мы искали тебя, ждали тебя. Мы не знали другого способа помочь тебе». Я вгляделась в маленькое лисе личико Аими и осознание, чем она пожертвовала ради меня, чем они оба пожертвовали ради меня — обрушилась на меня, как локомотив. Я прижалась лбом к ее лбу и разрыдалась. Стыд жег меня изнутри. Я думала, сестра обрадовалась моему исчезновению и прибрала Тоши к рукам. Какая я Ханта, дитя эфира, если могла помыслить о ней такое? А ими все эти долгие годы поддерживала жизнь Тоши, лишившись всего — свободы, воли, молодости, женской красоты. Тоша опустился рядом со мной на колени. Я ощутила его тепло и вскинула голову. Он зажимал свою рану рубашкой. «Все эти годы, все это время ты меня ждал!» — схлипывая, прошептала я. Тоша вздохнул. У меня так много вопросов и так мало времени на ответы. Скажи, куда ты исчезла? Кто похитил тебя? Мы выследили его до порта Китакюсю, а там потеряли твой след и решили просто ждать». Он переплел свои пальцы с моими. Должно быть, я выглядела настолько несчастной, что он заправил выбившуюся прядь мне за ухо и сказал: «Не печалься понапрасну. Время для человека с Тамашей идет иначе». Солнце стояло высоко в небе, и дневное тепло согревало нас троих. Мы с Тошей сидели на утесе, где когда-то признавались друг другу в своей любви, и я рассказывала свою историю. А Эми, свернувшись калачиком у меня под боком, слушала, и я гладила ее мордочку, спинку и уши. Перед тем, как приняться изливать душу, я хотела перевязать Тоши рану, но он попросил меня не отвлекаться. Я начала с того, что вспомнила, когда Ичи унес меня из леса, потом вез на корабле. Мы плыли, казалось, целую вечность, останавливаясь на короткое время неизвестно где. Как я по его произволу неизвестно сколько лет провела в облике птицы, и как удивилась, когда он позволил мне снова стать человеком, что нахожусь в какой-то Канаде, как мы с ним приноравливались к жизни в огромной стране с удивительной, нетронутой дикой природой и жестоко холодными зимами. И Даичи, обнаружив, что в облике девушки я гораздо ему полезней, разрешил мне все дольше и дольше оставаться человеком. Он нанял мне репетитора, чтобы я освоила английский язык, хотя сам он никогда не стремился выучить его. Потом записал меня в среднюю школу, и я кое-как прошла курс обучения. Он приказал мне врать одноклассникам о моей семье. Дескать, родители умерли в Японии от заразной болезни, которая пронеслась через нашу деревню. И мы вернулись в Канаду, потому что мой покойный отец — уроженец этой страны. Ложь, созданная Даичи, обрекала меня на одиночество. Я стала его посредником в нашей североамериканской жизни. Мне не разрешало задавать вопросы и высказывать свое мнение. Даичи овладел современными технологиями и с годами проводил все больше времени за ноутбуком, никогда не посвящая меня в свои дела. Потом он вновь отправил меня в среднюю школу, и там у меня появились первые подруги. Их не интересовало мое прошлое, вымышленное или настоящее. Их интересовала я. Тарга, Дорджейна и секса не стали для меня лучиками счастья, но мне разрешалось видеть их, когда это было удобно Даичи. Солнце шествовало над нами, моя история лилась и лилась, но в конце концов закончились и эмоции, и слова. Мы сидели втроем. Тоша обхватил меня за плечи, а Эми подлезла под руку, и молчали. Длилось это долго или не очень, трудно сказать, но вот Тоша вздохнул, и я, леденее от ужаса, поняла, что сейчас будет сказано. «Пришло время вернуть это Аиме, правда?» Тоша вынул из-за пояса красный шелковый мешочек с ее Тамаши. Я посмотрела на него, и слезы крупные и горькие покатились по моим щекам, намочив мои колени и мех Аиме. Она взглянула на нас, навострив уши, а потом положила голову мне на колени. Я вызвала свой Тамаши, и когда он звездой засиял на моей правой ладони, протянула ее Тоше и посмотрела на него. «Пожалуйста», — сказала я ломким, как льдинки, голосом. «Ты только что вернулся ко мне. Останься со мной». Лицо Тоши таяло от любви, но он покачал головой. «Я никогда не отниму у тебя свободу, Акика. Просто не смогу». Он стиснул мои пальцы вокруг Тамаши, и сияющий шарик проник под мою кожу. Мы крепко обнялись, и он поцеловал меня, смахнул мои слезы и сжал мое лицо в своих ладонях. «Иногда мы с самого раннего детства знаем, для чего рождены. Даже когда я мальчишкой засовывал тебе волосы жуков, я понимал, что создан оберегать тебя». Я подавила рыдание, когда Тоша развязал красный шелковый мешочек. Желтое сияние выплеснулось наружу, заиграло на его лице. А Эми, перешагнув через меня, перебралась на колени Тоши и принялась облизывать его лицо. Он засмеялся. «Прощай, моя верная спутница. Наша задача выполнена, и я желаю тебе вечного счастья». Тоша закрыл глаза и прижал желтый сверкающий шар к мохнатому лбу лисы. Крошечная звезда, впитываясь в плоть моей сестры, постепенно потускнела и исчезла. А Эми кашлянула и отпрыгнула. Тоша мгновенно стал пепельно-серым изваянием. Я еще видела улыбку, играющую на его губах, когда поднялся ветерок. Закружил его прах вокруг нас по спирали и унес в небо. Одежда Тоши лежала кучкой рядом со мной. Я коснулась мягкой ткани оболочки, которая соприкасалась секунду назад с его теплым живым телом. Кровь, запятнавшая переднюю часть рубашки, потемнела, как будто пролилась десятилетия назад. Я аккуратно вытряхнула ее, штаны и пояс, и освободила останки Тоши. «Прощай, любовь моя», — прошептала я, глядя, как ветерок уносит последние частички его праха. Звук быстро смолкших шагов заставил меня обернуться. За моей спиной стояла Аиме, в наброшенном на голое тело пиджаке Райдена. Ее длинные стройные ноги зияли загаром, а волосы, снова черные и блестящие, развивались на ветру. «Привет, сестра», — сказала она.